При первом же порыве ветра Владимир пошатнулся и, чтобы не упасть, ухватился голой рукой за железную скобу саней, но обожженный ледяным прикосновением тут же отдернул руку. Один из жандармов, забыв о своих обязанностях в присутствии начальства, бросился поддержать его. «Что же это я не помог вам?» — слезы блестели в глазах конвоира. Владимир с удивлением взглянул на него. «Ничего, мне не больно». Его усадили в сани. По бокам сел конвой. Владимир оглянулся. Рядом стоял офицер, отдавая распоряжение жандармам, а те, нахмурив лица и опустив глаза, молча слушали. На пороге стояла жена дворника, громко плача и крестясь. Перепуганный, поднятый с кровати Костя, наспех одетый в чью-то шубу, цеплялся за подол матери и отчаянно всхлипывал. Оливии около них не было. Она стояла возле саней, ресницы ее заиндевели, над непокрытой головой кружились снежинки. На лице ничего нельзя было прочесть, как на грифельной доске, с которой все начисто стерли. «Анна Ивановна!» — окликнул Владимир жену дворника. «Заберите Костю, он простудится!» Услышав свое имя, ребенок вырвался из рук матери, забрался в сани и, рыдая, припал к Владимиру. «Володя! Володя! Почему тебя увозят?» «Костя!» — закричала мать. «Сейчас же иди назад! Иди назад, негодник!» «Почему?» — продолжал всхлипывать тоненький голосок. «Почему ты уезжаешь? Смотри, как холодно!» Модейский шагнул вперед. «Уберите ребенка!» — приказал он жандармам. Мальчик оглянулся и, увидя около себя хитрое лицо с узкими глазками и растянутым в улыбке ртом, еще крепче прижался к Владимиру. «Это черный человек, Володя! Он запрячет себя в ледяную яму!» — обезумев от страха, кричал мальчик. Сжатые губы Владимира вдруг дрогнули. Он закрыл лицо рукой. «А ну, чертенок, убирайся отсюда прочь!» — закричал взбешенный офицер. Модейскому он шепнул. «Послушайте, еще немного, и наши люди выйдут из повиновения». Владимир наклонился и поцеловал детскую головку. «Тише, непоседа, тише! Мне недолго придется мерзнуть. Ты же знаешь, завтра праздник, и нужно убрать из дома то, что сломалось. Ступай спать. Когда подрастешь, все узнаешь». Костя перестал плакать и, широко раскрыв испуганные глаза, внимательно слушал. Успокоившись, мальчик протянул к матери пухлые ручки, и она унесла его в дом. Недоуменное детское личико с застывшими на толстых щечках слезинками было обращено к непонятному полночному миру, в котором плачут взрослые люди. Лицо Оливии по-прежнему ничего не выражало. Только раз промелькнуло слабое удивление. «Зачем пришли сюда эти чужие люди? И о чем они горюют?» Владимир протягивал ей руку. «Прощай, любимая». Она ответила, как во сне. «Будь спокоен, я все запомню». «В чем дело?» — спросил Модейский, приблизив к ним свое улыбающееся лицо. Оливия посмотрела на него непонимающим взглядом. До сознания ее доходил лишь голос Владимира. И когда полозья саней заскрипели по снегу, Модейскому ответил Владимир. «Ничего особенного. Просто вспомнили, что завтра праздник. Будет и на нашей улице праздник». «Все в свое время», — снисходительно улыбнувшись, проговорил Модейский. «Во всяком случае, пусть ваша дама не сомневается. Вас-то уж во всяком случае ждет праздник». Никто не ответил. До ушей Оливии, заглушая цоканье копыт, донесся душераздирающий кашель Владимира. Около 9 утра, когда все еще продолжал дуть пронизывающий ветер, пришел Карл. Один из его друзей, имевший знакомство в полицейском управлении, навестил Карла накануне вечером и сообщил, что там рассматривалось дело Владимира. На ближайшие дни намечен обыск, а может быть и что-нибудь похуже. «Но сегодня ничего не будет», — добавил он. И Карл решил, что лучше всего пойти к Владимиру утром. «Опасность возникнет лишь в том случае, — думал Карл, — если кто-либо из друзей Владимира допустит оплошность, да и тогда самое большее, что может последовать, — это обыск в квартире. Но и тот не страшен. Владимир всегда тщательно уничтожает все опасные бумаги.